Глава 5. Омеговцы и кетчеры. Стук по стеклу вырвал меня из сна. Лежавшая на груди трехлинейка покатилась по полу, когда я сел, сбросив одеяло. Схватив со стула шершень, вскочил и направил пистолет в цыганку, маячившую за окном рубки. Стояла глубокая ночь. На палубе в плошке горела лучина, которую я оставил Эве. Не до конца доверяя ей, я заперся в рубке, сложив там все имеющееся на борту оружие, и предупредил, что если она попытается залезть внутрь, пристрелю. Люки задраил, навесил замки, как делаю всегда, если приезжаю в незнакомое место и вынужден на некоторое время оставить Зеба. В распоряжении непрошенной гости была палуба, два одеяла и кресло-качалка. Я едва не выстрелил. Палец почти вдавил спусковой крючок, когда до затуманенного сознания дошел, наконец, смысл слов, которые произносила Эви. «Огни! Слышь, музыкант, огни там движутся и ревет!» Снаружи доносился приглушенный шум. Я моргнул, протер глаза. Эви стояла за лобовым стеклом рубки и вломиться внутрь не пыталась. «Вставай, — говорю! Прикинь, что это так шуметь может в пустоши ночью?» Почесав стволом лоб, я снял со штурвала ремень с кобурами. Повесив шершни на правый бок, а винтовку на плечо, отпер дверь рубки и вышел. Шум стал громче. «Вон, гляди!» — она показала на восток. «Я пойду проверю». Не дожидаясь ответа, цыганка спрыгнула в песок, а я встал у ограждения. За холмами пульсировал свет. Лучи фар двигались, то взлетали к черному небу, то упирались в склоны. Световое облако разрасталось и съеживалось, будто дышало. Донеслись звуки выстрелов, потом дробный грохот. Я переступил с ноги на ногу. Так могло грохотать только одно оружие. Эви скрылась за ближайшим холмом. Ругнувшись, я полез через ограждение. Впереди гудели двигатели и раздавалась стрельба. Цыганка лежала на вершине холма, выставив голову, и я улегся рядом, сунув пистолет в кобуру. Эви покосилась на меня и снова уставилась вперед. В низине между холмами метались тени, посверкивали вспышки выстрелов. Пара горящих сендеров озаряла багровыми сполохами бетонную коробку с провалами окон, торчащую прямо из песка лестницу и ржавый заборчик. Рядом тянулись полузасыпанные землей рельсы древней железной дороги. Они начинались в склоне одного холма и пропадали в другом. «Слышь, доставщик!» Эви показала влево, где за одиноко стоящей кирпичной будкой прятались несколько людей. «Вон то! Омеговцы! Танкер, видишь? Тот самый!» «Откуда знаешь, что он?» «А почему иначе он не стреляет? Значит, взрыв повредил там что-то. Двигаться еще может, а стрелять нет. Может, у них просто снаряды для пушки закончились?» «Не-е-е!» — мотнула головой цыганка. «Чую! Тот самый танкер! Сюда дополз, и тут кетчеры на него напали!» «Но с танкера подмогу вызвали. Кетчеров ты видишь?» «Вижу. Только не уверен, что это именно они». Справа между бетонным зданием и рельсами прятались люди. «Точно, кетчеры!» — уверенно повторила Эви. «Если кетчеры, то где их тачки?» — начал я, и тут как раз одна из них показалась возле бетонного здания. Узкий нос, приподнятая корма, две пары сидений. Машина понеслась к кирпичной будке, прячущиеся за ней омеговцы дали залп. Тут же с другой стороны громыхнули ружья и пистолеты. Бандиты прикрывали водителя. Один солдат упал, покатился по песку, размахивая руками. Окна бетонного здания, где засели несколько бандитов, то и дело озарялись вспышками. «Ты говорил, омеговцы на одном танкере не ездят. Либо парой, либо с сендерами. И где они?» — спросил я. И тут же получил ответ на свой вопрос. Из-за холма, у подножия которого стояла кирпичная будка, показались две машины с выключенными фарами. Пулемет на одной загрохотал, пули прошили атакующий сендер, он резко сверкнул, из кабины вылетел человек. Водитель налег на руль, пытаясь уйти от кинжального огня. Сендер вильнул, а потом пули повредили движок, и тот смолк. Одна машина остановилась, чтобы пулеметчик мог прицелиться в людей, залегших между рельс. Другая повернула обратно к будке, и тогда выяснилось, что все это было отвлекающим маневром. Воспользовавшись суматохой, два омеговца-мотоциклиста объехали холм. Они появились на вершине, прямо над головами кетчеров. Вспыхнуло пламя, вниз полетели бутылки с длинными горлышками. Одна взорвалась в воздухе, пролившись огненными брызгами на бандитов, вторая ударившись о стену будки. Бандитский центр как раз подъехал ближе. Горящая смесь масла и бензина накрыла ее. Эви вскочила на колени и погрозила вниз кулаком. «Так вам!» — хрипло выкрикнула она. «Да закройся ты!» — зашипел я, схватил ее за ремень и рывком уложил обратно. «Чего дергаешься?» «Ты не понял, что ли? Это же банда Заги Головатого!» — прошипела она, наблюдая за горящими фигурами внизу. Бой вскоре закончился. Некоторых кетчеров застрелили, остальные догорали. Последний из оставшихся в живых попытался зарыться в песок, но солдаты быстро извлекли его оттуда. «Надо же! Решились напасть на омеговцев», — пробормотал я. «Ха! Головатый всегда рисковым был», — кивнула цыганка, что-то напряженно выглядывающее внизу. «Подлый, хитрый и рисковый. Слушай, доставщик, отдал бы ты мой револьвер, а? Вон он у тебя за ремнем, я же вижу». — Не отдам, — отрезал я. — Не, ну, музыкант, это же мой револьвер. — Не отдам, — сказал. Лежи молча. Мотоциклисты спустились с холма. Солдаты окружили пойманного кетчера. Тот стоял на коленях, руки его скрутили за спиной. Голова у него была великовата для такого тела. А еще мне показалось, что она какая-то угловатая, что ли. — Да видишь, видишь, — зашипела Эви. — Головатый это... «Один он остался!» «Музыкантик, ну дай же мне револьверчик!» Солдаты расступились, пропуская коренастого человека. Отблески огня плясали на усатом лице с пышными белыми бакенбардами, блестели золотом сержантские нашивки на рукаве. Омеговец неторопливо подошел к кетчеру, который поднял голову, глядя на него. Бандит что-то сказал, омеговец ответил и негромко рассмеялся. Занес дубинку. Головатый резко подался вперед, своей квадратной башкой врезав в брюхо сержанта и отбросил его назад, повалив стоящего там солдата. Наверное, в рукаве у кетчера был спрятан ножик, потому что стянутые за спиной руки вдруг оказались свободными. Двигаясь на удивление резво, кетчер метнулся под ноги другого солдата, опрокинув его в песок, схватил упавший автомат и дал очередь низко над землей, пустив пули веером. Внизу закричали, Эви, рыча, совсем не по-женски, вскочила на колени, и я приподнялся следом. Головатый тоже вскочил и, воспользовавшись неразберихой, бросился к мотоциклам. Последнюю пулю он выпустил в голову одного мотоциклиста, сбросив того с машины, прыгнул на его место. Взревел мотор. «Уйдет, гад!» — закричала Эви. Сержант опомнился первым и открыл огонь из пистолета, но не попал в мчащегося по склону холма Головатого. Машина прыгала по кочкам, кетчер низко пригнулся к рулевой вилке. «Ага, ну дай мне его!» — заорала Эви и выдернула револьвер из-за моего ремня. «Стой!» — крикнул я, пытаясь вернуть себе оружие. Цыганка отпихнула меня локтем, взвела курок и вскинула револьвер в тот миг, когда силуэт мотоциклиста показался на вершине холма. Тут как раз пламя в долине вспыхнуло ярче, подсветив его снизу, и она выстрелила. Револьвер оглушительно жахнул и выплюнул из ствола язык огня. Эхо покатилось между холмами, бандит выпрямился в седле, вскинув руки и опрокинулся на спину. Потом машина перевернулась. Вслед за Эви я вскочил на ноги, потому что теперь прятаться не имело смысла. Лица омеговцев обратились в нашу сторону. Сидящий на башенке танкера солдат выпрямился и прокричал что-то сержанту, тыча в нас рукой.